Здесь прячется нечто более значимое. «Откуда у тебя это собрание?» — негромко спросил Карпов. Ответ у очкарика родился мгновенно, по наитию. «От оружейника!» Нумизмат спокойно качнул головой. «Он его продал?» «Оставил!» В сущности, это было правдой. «К чему тогда Рижская?» «Оружейник ничего не рассказал, оставил коллекцию и все», — пожал плечами Волков. «Это называется кураж». Он поймал главную идею разговора, и теперь нужные слова слетали с губ сами по себе. «Сказал, что ты все расскажешь. Но род моей деятельности предполагает некоторую осторожность. Да и не мог я прийти просто так. Постарался собрать предварительную информацию. Надеюсь, без обид?» «Без обид», — махнул рукой Сан Саныч и тут же поинтересовался. «Да чего ты разучился ползать?» «Это пароль. Или условный знак. Или фраза, известная всем им, и которую оружейник не мог не сказать мне. Проверка. Надо отвечать как можно быстрее». «А что отвечать?» «Ползать. Ребенок. Младенец. Поднимается на ноги. Он разучился?» «Нет, он просто пошел дальше. Разучился. Ключевое слово. Многие ползают всю жизнь, присмыкаются, унижаются. Не только под давлением обстоятельств, иногда добровольно. Ползать умеют все. Ты разучился. Для чего? Быстро. Чтобы подняться на вершину». «Угадал». Нумизмат успокоился. «Сначала на ноги, потом на вершину». «На собственных ногах», — неожиданно для себя добавил Волков. «И снова в точку». «Да, на собственных», — согласился Сан Саныч. «Как тебя зовут?» Федор понял, что имеет в виду Карпов. «Назови свой псевдоним, как оружейник. Что сказать?» «Очкарик». Карпов поджал губы. «Не хочешь говорить, не надо. Я скрывать не собираюсь». И протянул руку. «Чеканщик». «Очень приятно». «Может быть», — усмехнулся Карпов и глотнул пиво. К нему вновь вернулось спокойствие. «Что именно ты хочешь знать?» «Не ошибись, не ошибись». Оружейник поделился со мной частью коллекции, но вдаваться в подробности не стал. «Сказал, что ты расскажешь больше и предложишь, чем дополнить мое маленькое собрание». Сан Саныч кивнул с таким видом, словно ожидал именно эту просьбу. «Гончар знает?» Очередная заметка. «Гончар. Он может приказывать оружейнику». «Вероятно, оружейник его предупредил. Но лично мы не разговаривали». Волков помолчал. «Тебя это смущает?» Провокация была несложной, примитивной, но нумизмат, получивший легкий удар по самолюбию, повелся. «Гончар не имеет надо мной власти». Перебрал монетки. «Итак, слушай, повторять не стану. Серебряная полуполтина поможет тебе от сглаза. Но знаешь, есть такие люди, с которыми, например, лучше не встречаться перед дальней дорогой. Наверняка знаешь. Так вот, носи полуполтину с собой и можешь трепаться перед путешествием с кем угодно. Все пройдет удачно. К тому же монета вечная, не расходуется. Парусник гарантирует, что ты не утонешь». «Подожди», — оборвал чеканщика Федор. «Что значит поможет? Что гарантирует?» «Оружейник вообще ничего не объяснил? Я же говорю в самых общих чертах». «Окей», — недовольно пробурчал Карпов и открыл себе еще одну бутылку пива. «В чем смысл денег, очкарик?» «Универсальное платежное средство». Волков вспомнил классическую историю о злоключениях английского купца в Африке. Ему была нужна лодка, но владелец не прельстился предложенными товарами, потребовав плоды, которые можно было взять только в другой деревне. Владельцу плодов был необходим буйвол. Владельцу буйвола, одним словом, чтобы получить лодку, англичанину пришлось объехать 4 деревни, прелести натурального хозяйства. Все правильно, универсальное средство. Но при этом деньги несут в себе глубокий смысл. Чтобы что-то получить, нужно что-то отдать. Боже, как ново. Деньгами можно платить не только за товары и услуги. Точнее, платить можно не только за привычные нам товары и услуги. Просто нужно знать, когда, сколько и кому предложить. Именно это я имел в виду, когда говорил, что моя семья слишком долго работает с деньгами. Мы познали их суть, разобрались в ней и умеем находить монеты или делать их практически на все случаи жизни. На какие? Я же говорил. Карпов вновь указал на парусник. Вот эта монета гарантирует, что ты не утонешь, даже если бы заснул в трюме «Титаника». Я сам ее делал. Ты? Да. Ты просто чеканишь монету, и она имеет такую силу? Просто ничего не бывает, — нравоучительно заметил Сан Саныч. Каждая монета имеет свою цену, свои возможности. Бывает, что одной единственной копейки достаточно для излечения от чумы. Но, как правило, для получения результата приходится сплавлять несколько монет. Например, есть пятак, который повышает удачу. Есть дублон, позволяющий метко стрелять. Сплавив их и сделав новую монету с новыми символами, я получу средства, которым можно расплатиться за пожизненное умение без промаха бить в цель. Так просто? Еще раз. Ничего нет простого. Ты действительно думаешь, что приносящие удачу пятаки валяются на каждом шагу? Найти такую монету невероятно сложно, поэтому амулеты получаются редко. К тому же нужно вычислить правильную надпись, подобрать верный символ. Чаще получается обычное платежное средство. Заплатил и попал в цель. Чеканщик поднялся с кресла и распахнул шкафчик. Смотри! Опять монеты. Монеты под стеклом. Но теперь Федор видел самое главное сокровище коллекционера. Новоделы, амулеты и платежные средства. Деньги на все случаи жизни. А это? На отдельной полочке лежала увесистая монета. Золото с чернью. Рисунок отчетливый, но очень мелкий. Издалека сливается. Это весьма специфическое. Платежное средство, произнес чеканщик. Специальный заказ строго для конкретного человека. Такую монету получают всего один раз в жизни. Можно посмотреть. И не дожидаясь ответа, очкарик взял заинтересовавшую его монету в руки. Но и вблизи разглядеть вырезанное на металле изображение не получилось. Черное и золотое мягко переходило одно в другое, порождая комбинацию образов. Вот скачущий всадник, вот летящая птица, вот череп, вот какие-то цифры. Интересный рисунок. «Арабская вязь?» Карпов молчал. Волков поднял взгляд. «Ого!» Сказать, что Сан Саныч выглядел удивленным, значит не сказать ничего. Перед Федором стоял человек, пораженный молнией. «Что случилось?» «Никто, кроме хозяина, не способен взять эту монету после того, как работа над нею закончена», — тихо ответил чеканщик. «Хочешь сказать, что сделал ее для меня?» «Нет, для другого». Карпов никак не мог прийти в себя. «Неужели я ошибся?» Волков посмотрел на впитавшую тепло его тела монету и вдруг понял, что не отдаст ее. Что она его. Что незримая нить связывает его с этим черно-золотым кругляшом. «Почему она признала меня?» «Не знаю. Но...» Чеканщик покачал головой. «Но ты должен оставить ее себе». Именно этого Федор хотел. «Она твоя». «А тот человек?» «Я сделаю ему другую». Очкарик положил монету в карман брюк. Посмотрел на Сан Саныча. «Я что-то должен?» «За такие монеты я беру только услугу», — ответил Карпов. «Какую услугу?» «Любую». Федор понял, что Сан Саныч не шутит, но все равно переспросил. «Вообще любую?» «Абсолютно любую», — подтвердил чеканщик. «Ты должен поклясться молоком тебя вскормившим, кровью, которая в тебе течет, и временем, которое у тебя осталось, что выполнишь любую мою просьбу». Звучало немного напыщенно, но... Но очкарик почувствовал, что клятва будет настоящей. Что есть кто-то, кто присмотрит за ее выполнением. Превратить молоко в яд, кровь в воду и отберет время. Понял, что черная с золотом монета обладает силой, наличие которой в Москве не признавала Рижская. «Ты стал верить в мистику?» Но монета обладала силой, в этом Федор не сомневался. И даже если он сходит с ума, если напыщенная клятва всего лишь пустые слова, не следовало забывать об оружейнике, которому чеканщик мог пожаловаться в случае необходимости. А как спастись от оружейника, не знает никто. «Прежде чем я поклянусь, — буркнул очкарик, — я хочу узнать, что можно купить за эту монету». «А ты еще не догадался?» Сан Саныч широко распахнул кукольные глаза.